Охотник попытался прогнать его зажженной спичкой, но тщетно. Лось отбежал всего на пару шагов и, наоборот, еще больше заинтересовался вспыхивающими в темноте огоньками. Он так назойливо стал приставать к Тизенхаузену, что тому в конце концов пришлось поджечь целую коробку спичек и бросить ее Сахатому в морду. Только после этого любопытный верзила кинулся на утек. За последние годы лоси стали все чаще появляться в тех местах, из которых они уже многие сотни лет как исчезли. Например, в некоторых районах Чехословакии и ФРГ. Были это в основном одиночные экземпляры, чаще всего самцы. И вели они себя нисколько не пугливо. Никто не знает, откуда они, собственно говоря, появились. Возможно, из лосиных заказников, созданных в Польше после войны. Ведь и наши страны, в конце концов, были когда-то местами обитания лосей. Только мы, люди, их здесь начисто истребили. По находкам лосиных рогов в торфяных болотах удалось выяснить, что еще тысячу лет тому назад сахатые обитали в Древней Германии. Римские завоеватели знали их и изображали на своих картинах. 3000 лет назад, а возможно значительно раньше, они уже водились в Швейцарии. Лоси относятся к оленям, притом они самые крупные и тяжеловесные из всех живущих ныне на земле оленей. Самцы могут весить до 8 центнеров, а размах рогов у них достигает более 2 метров. Зачастую встречаются экземпляры, у которых высота в холке составляет 2 метра 20 сантиметров. Это уже нечто близкое к слонам. Известно, что с оленями всегда надо быть начеку. Дело с ними иметь опасно. Даже ручные, выкормленные из рожка и выращенные в доме олени, непременно становятся злобными и агрессивными, как только повзрослеют и достигнут брачного периода. А объясняется все очень просто. Они выросли в окружении людей и считают их особями своего вида. Человеческие приемные родители в таких случаях всегда страшно возмущаются неблагодарностью своих воспитанников. Вот совсем недавно я получил письмо от 2 пожилых дам, в котором они описывают подобный случай. Гуляя в лесу, они повстречали косулю. Не успели они вскрикнуть от восхищения, как милый козлик на них напал. Одной из дам удалось ухватить его за острые рожки, но козлик не отступал. С разорванными платьями, пятясь задом всю дорогу, при этом непрерывно подталкиваемые беснующимся животным, несчастным удалось наконец добраться до постоялого двора на опушке леса, где они и спаслись, захлопнув за собой дверь. А вот именно с самыми большими и мощными оленями, лосями, дело обстоит совсем иначе. С ними подобных разочарований, как правило, не испытывают. Может быть, это объясняется тем, что самцы лоси и во время брачного периода ведут себя значительно сдержаннее. Они не утруждают себя тем, чтобы согнать в гарем десяток самок и отгонять от них соперников, как это делают благородные олени или американские вапити. У лосей все происходит гораздо спокойнее. Самец на 10 дней, или в лучшем случае на 2 недели, сходится с самкой, иногда сразу с 2. Проведя положенное время вместе, они затем расстаются, и лось ищет себе новую подругу. С лосями вообще гораздо легче иметь дело, чем с другими оленями. Особенно легко с ними обращаться, если загнать в воду. Так, для мечения лосей биолог Симкин, работающий в Онтарио, Канада, загонял их с помощью вертолета в озеро, затем приводнялся сам рядом с животными и продевал им в ухо метку. Подобная метка позволяет распознавать их несколько лет спустя, определять их возраст, пути миграции и узнавать многое другое, касающееся их жизни и поведения. У большинства лосей в июле голова бывала сплошь покрыта слепнями, несмотря на то, что сильный ветер, производимый вертолетом, наверняка многих из них сдувал. В прибалтийских странах, в том числе в Швеции и России, уже с очень давних пор имеются сведения о случаях приручения лосей. Выращенные в доме лосята свободно разгуливали по комнатам и поднимались даже по лестницам на второй этаж. Правда, выяснилось, что они почему-то испытывают явную неприязнь к зеркалам и при случае стараются разбить их ударом передних копыт.